Палома. Глава первая. Прозорливые. В 7 утра позвонили в дверь. Я не сразу очнулась. 2 часа сна не способствуют человеколюбию, а настойчивые звонки, не умолкавшие все время, пока я натягивала платье, влезала в тапочки и приглаживала рукой непривычно взбитые волосы, тем более не прибавили мне альтруизма. Я открыла дверь. На пороге стояла Коломбо Жос. «Вы что, застряли в пробке?» — сказала она. Я не поверила своим ушам. «Сейчас 7 часов». Коломбо спокойно смотрела на меня. «Да. Ну и что?» «Привратницкая открывается в 8», — сказала я, с большим трудом подавляя раздражение. «Как это в 8?» — возмутилась Коломбо. «Разве есть какие-то часы работы?» «Нет, комната консьержки все равно, что храм Божий, где не действует ни социальный прогресс, ни трудовое законодательство». «Есть. Только и смогла я из себя выжить». «А...» — сказала она ленивым голосом. «Ну, раз уж я пришла...» «Вы зайдете попозже», — сказала я, захлопнула дверь у нее перед носом и пошла ставить чайник. Сквозь застекленную дверь мне было слышно, как она взвизгнула. «Ну, знаете, это уж слишком!» Потом в бешенстве повернулась и ткнула кнопку вызова лифта. Коломбо, старшая дочка Жосов. Длинная, белокурая, одевается, как нищая цыганка. Терпеть не могу эту извращенческую прихоть богатых одеваться, как бедные люди. В обвислые балахоны, серые холщовые шапочки, грубые ботинки, бесформенные свитеры поверх рубашки в цветочек. Это не только уродливо, но еще и оскорбительно. Самое худшее презрение – это презрение богатых к вкусам бедняков. К несчастью, Коломбо отлично учится. Осенью поступила в высшую школу на философский факультет. Я заварила чай, намазала сухарики вареньем из мирабеля, стараясь, чтобы руки не тряслись от злости. А голова меж тем медленно, но верно наливалась болью. Все еще взвинченная, я приняла душ, оделась, отделила льва его омерзительными лакомствами, куском студня из головизны и липкими остатками свиной кожи, вышла во двор, выкатила мусорный бак на улицу, выгнала Нептуна из мусорного чулана и 8 часов, запыхавшись от всей этой возни, но нисколько не успокоившись, вернулась на кухню. У Жосов есть еще младшая дочка Палома, такая скромная и незаметная, что я ее, кажется, никогда не вижу, хоть она каждый день ходит в школу. Ее ровно 8 Коломбо прислала ко мне вместо себя. Трусливая уловка. Бедная девочка, сколько ей лет? 11, 12? На вытяжку стояла на коврике у порога. Я глубоко вздохнула. Не дай бог перенести гнев против старшей сестры на невинную голову младшей. И попыталась любезно улыбнуться. «Здравствуй, Палома». Девочка нерешительно теребила розовый жилетик. «Здравствуйте», — сказала она тонким голоском. Я вгляделась в ее лицо. Как же я раньше не замечала. Есть дети, наделенные редким даром обескураживать взрослых. Они держатся совсем не так, как ждешь от ребенка. Они какие-то слишком серьезные, обстоятельные, невозмутимые и в то же время удивительно прозорливые. Да, именно прозорливые. Присмотревшись к Паломе, я нашла в ней явственные признаки холодного ума и острой проницательности, которую верно потому принимала за простую сдержанность, что не могла себе представить, чтобы сестра дуры Коломбо оказалась судьей человеческого рода. «Коломбо просила меня передать вам, что ей должны принести очень важные бумаги», — сказала Палома. «Хорошо», — ответила я, стараясь не сбиться на сладкий тон, каким обычно взрослые разговаривают с детьми. Это, пожалуй, так же оскорбительно, как манера богачей одеваться простецки. «Она спрашивает, не можете ли вы принести конверт нам домой?» «Я принесу». «Спасибо», — сказала Палома, но не ушла. «Интересно». Она спокойно стояла, опустив руки и чуть приоткрыв рот. Стояла и не двигалась. Аккуратные косички, очки в розовой оправе и очень большие светлые глаза. «Хочешь чашечку какао?» — сказала я единственное, что пришло в голову. Она кивнула все так же бесстрастно. «Тогда заходи. Я как раз пью чай». Дверь я оставила открытой Насте, чтобы никто не мог сказать, будто я похитила ребенка. «Я предпочла бы тоже чай, если вас не затруднит», — попросила Палома. «Пожалуйста». Я слегка удивилась и подумала. «Все одно к одному. Судья человеческого рода, изысканное выражение, любит чай». Палома села на стул, и пока я наливала ей жасминовый чай, болтала ногами и пристально глядела на меня. Я придвинула ей чашку и тоже села за стол. «Сестра считает меня идиоткой. Вот и приходится выполнять такие поручения», — сказала девочка со вкусом, как настоящий ценитель, отхлебнув большой глоток чая. «Сама она по вечерам в компании приятелей пьет, курит и разговаривает на сленге подростков из предместья, потому что уверена, что никому и в голову не придет усомниться в ее интеллекте». «Что ж, очень в духе моды а-ля бомж. А поскольку она не только дрянь, но еще и трусиха, то прислала меня». Палома все так же не сводила с меня своих больших ясных глаз. «Что ж, это дало нам возможность познакомиться поближе», — вежливо сказала я. «А можно я приду еще?» — спросила она, и в ее голосе мне послышалось что-то жалобное. «Конечно», — ответил я. «Приходи, когда захочешь. Правда, боюсь, тебе будет скучно. Тут у меня нет никаких развлечений». «Да мне как раз и нужно посидеть спокойно», — воскликнула она. «А дома, в своей комнате, ты не можешь посидеть спокойно?» «Нет. Когда все знают, где я, спокойно посидеть нельзя. Раньше я пряталась, но теперь все мои укрытия известны». «Сюда ведь тоже постоянно кто-то заходит. Я не уверена, что тебе тут будет спокойно думаться». «Я могла бы устроиться вон там», — она показала на кресло перед включенным на минимальный звук телевизором. «Люди приходят к вам. Мне они не будут мешать». «Что ж, я согласна», — сказала я. «Но надо спросить разрешение у твоей мамы». В открытую дверь заглянула Мануэлла. Она заступает на работу в 8:30. И уже открыла рот, чтобы что-то сказать, как вдруг увидела сидящую перед чашкой чая девочку. «Заходите», — сказала я. «Мы с Паломой решили перекусить и поболтать». Мануэлла подняла бровь. По-португальски это должно означать, что она тут делает. Я легонько пожала плечами. Мануэлла озадаченно поджала губы, но, изнывая от нетерпения, все же спросила. «Ну как? Вы можете зайти попозже?» — спросила я и весело улыбнулась. «Ну-ну», — понимающе кивнула Мануэлла, увидев эту улыбку. «Ладно, зайду потом, как обычно». Она опять взглянула на Палому и прибавила. «Попозже». И вежливо простилась. «До свидания, мадемуазель». «До свидания», — ответила Палома, и первый раз за все время улыбнулась, какой-то вялой, похожей на гримаску, улыбкой, от которой у меня защемило сердце. «Тебе пора домой», — сказала я, «а то родители будут беспокоиться». Она встала, нехотя пошла к двери, и прежде чем выйти, сказала: «Несомненно, вы очень умная». И, не дождавшись ответа, я онемела от изумления, заключила: «Вы нашли отличное укрытие».